Юность Геракла. На следующий день после того, как маленький Геракл проявил свою удивительную силу, и прах сожженных и задушенных им змей был развеян по ветру, Амфитрион пригласил к себе старца Тирезия, который умел предсказывать будущее. Поведав прорицателю о случившемся, Амфитрион попросил его взглянуть на младенца. Когда Тирезий увидел маленького Геракла, ему стало понятно, что перед ним сын могущественного бога Зевса. И предсказал Тирезий Гераклу великое будущее. Прорицатель поведал Амфитриону, что когда Геракл возмужает, он станет прославленным героем Эллады, совершит немало великих подвигов и даже поможет богам справиться со страшными титанами, живущими на краю земли. В заключении Тирезий дал Амфитриону совет оберегать и как можно лучше воспитывать этого мальчика. Амфитрион прислушался к совету мудрого старца и любил, и берег мальчика даже больше собственного сына Ификла. А когда Геракл подрос, Амфитрион пригласил в свой дом самых знаменитых в то время воинов и мудрецов, чтобы они обучали мальчика различным премудростям. Геракл быстро постигал все, чему его учили прославленные учителя. Так, благодаря искусному стрелку из лука Эфриту, который никогда не промахивался, Геракл научился стрельбе из лука. Автолик научил его приемам греческой борьбы. А Кастор помог Гераклу овладеть искусством владения меча и показал ему, как ловчее бросать копье. Сам же Амфитрион, являясь прекрасным охотником, обучил его навыкам охоты на разных зверей и управлению колесницей, запряженной четверкой разгоряченных скакунов. В скором времени Геракл превосходил по силе и ловкости не только всех своих ровесников, но и большинство взрослых людей. Однако занятия пением и игра на семиструнной кефаре повергали юного Геракла в уныние. И его учителю Лину, который был братом Орфея, часто приходилось наказывать ученика за отсутствие прилежности. Не умея рассчитывать свою необыкновенную силу, Геракл постоянно обрывал все струны на кефаре, едва к ним прикоснувшись. Это очень раздражало строгого учителя, и однажды Лин не выдержал и больно ударил Геракла за очередную провинность. Не помня себя от обиды, Геракл отшвырнул от себя ненавистную кефару. Кефара взметнулась в воздух точно щепка и сбила с ног учителя, ударив его по затылку. Удар был такой силы, что бедный Лин тотчас скончался. Так Геракл, не рассчитав свою силу, по неосторожности убил своего учителя. Узнав об этом несчастье, Амфитрион пришел в негодование. И, испугавшись, что Геракл, обладая такой страшной силой, может еще кого-нибудь убить или покалечить, он отправился за советом к Тирезию. Мудрый старец посоветовал обеспокоенному отцу на время отправить Геракла на Кеферонские горные луга, чтобы тот пас стада овец. Возвышаются скалы крутые надо мной, и плывут облака. А внизу подо мной голубые свои воды проносит река. По траве Кеферонского луга от рассветной зари до темна бродит стадо овец тонкорунных, мне же доля пастушья дана. Я у пана с козлиной бородкой, что живет в золотистой тени, попрошу мое стадо от волка и от разных напастей храни. Сбереги их в горах и у речки, от змеи, что ползет меж камней, чтобы все до последней овечки невредимы вернулись ко мне. Годы, проведенные Гераклом на Кеферонских лугах, пролетели незаметно. За это время сын Зевса возмужал и превратился в рослого, сильного и ловкого юношу. Так, будучи еще совсем юным, он убил свирепого льва, а его шкуру стал носить как плащ вместо доспехов. А оружием Гераклу служила огромная дубина из вырванного им вместе с корнями ясеня. Его необыкновенная сила поражала всех вокруг. По этой силе и божественному свету в глазах он отличался от остальных людей, выдавая свое божественное происхождение. Геракл стал могучим и искусным воином, которому не было равных соперников среди людей в самых различных атлетических состязаниях. Вернувшись в родной город Фивы, Геракл стал его отважным защитником. В то время царь Орхомена Эргин подчинил себе фиванцев и стал собирать с них непосильную дань. Узнав об этом, Геракл вместе с Эфиклом и небольшим отрядом отважных фиванских воинов освободили город от захватчиков. Яростно сражаясь, храбрый Геракл убил царя Эргина и заставил орхоменцев платить фивам удвоенную дань. В благодарность за это царь Фив Креонт сделал Геракла своим зятем, отдав ему в жены свою дочь Мегару. На веселый и шумный брачный пир, покинув Олимп, спустились боги, чтобы поздравить и одарить Геракла. Щедрыми были дары богов. Аполлон, бог света и красоты, подарил ему красивый лук с золотыми стрелами. Легкокрылый вестник богов Гермес вручил Гераклу превосходный меч. Искусный мастер кузнечных дел Гефест выковал для него прекрасные прочные доспехи, а Афина преподнесла ему в дар вытканное собственными руками дорогое одеяние. И только Гера, которая по-прежнему ненавидела Геракла и его мать Алкмену, ничем не одарила его. Счастливо протекала жизнь у молодых супругов Геракла и Мегары. Поселились они в Фивах, в царском дворце Креонта. В скором времени молодая жена подарила Гераклу двоих прекрасных сыновей. Взирая с небес на счастливую пару и завидуя их любви и согласию, злобная Гера вновь задумала недоброе дело. В один из дней, когда ничто не предвещало беду, дети Геракла резвились на шкуре льва. Счастливый отец с любовью наблюдал за их забавами. Вдруг дверь в комнату с легким скрипом приоткрылась. Языки пламени в камине тревожно заметались, словно предвещая беду. Геракл повернул голову к двери, но не смог увидеть входящего. А тем временем свергнутая богиня Ате, которую подослала Гера, оставаясь незамеченной, подкралась к Гераклу сзади и накинула ему на глаза застилающую разум повязку. Одурманенным взглядом Геракл посмотрел на своих детей, и ему почудилось, что львиная шкура, на которой они играли, ожила, а сами дети обернулись ужасными уродливыми чудовищами. Тогда Геракл, не раздумывая, бросился на своих детей и убил их. Затем он разорвал львиную шкуру и принялся крушить все вокруг. прибежавшие на шум Мегара и брат Эфикл пытались успокоить обезумевшего Геракла. Он же, приняв брата за чудовище, в ярости погнался за ним. Он уже занес над ним руку, чтобы его убить, но в этот момент повязка безумия слетела с его глаз, и Геракл очнулся от наваждения. Не понимая, что с ним произошло, он вернулся в комнату, где еще недавно играли его дети. Когда же Геракл увидел их безжизненные тела и осознал, что он натворил, то с воплем отчаяния выбежал из разоренного им дома. В глубокой скорби направился сын Зевса в священный город Дельфы, чтобы там, в храме Аполлона, вопросить Бога о том, что ему делать дальше. Тягостные думы и долгий путь лишили Геракла сил, и он, опустившись на землю у столетней оливы и расстелив шкуру кефиронского льва, уснул. Во сне он увидел перед собой две дороги, и, стоя на распутье, он долго не мог выбрать, по какой дороге ему пойти. Вдруг по каждой из дорог навстречу Гераклу стали приближаться две женщины. Женщина справа была одета в простой белый хитон. Волосы ее были гладко зачесаны и скромно уложены. Женщина, которая шествовала слева, была одета в яркую тунику со множеством украшений. Лицо ее было набелено и нарумянино, изысканная прическа венчала ее голову. Она первой подошла к Гераклу и произнесла сладким голосом: «Почему же ты раздумываешь, Геракл? Пойдем со мной. Мое имя Нега, и со мной ты проведешь жизнь, полную удовольствий и увеселений. Ты будешь счастливым гостем на пиру жизни, и она пройдет для тебя, как сладкий сон». Увлекая за собой, яркая красавица потянула Геракла за руку. Но в этот момент раздался строгий голос второй женщины: «Неужели ты хочешь растратить дарованную тебе богами силу на пиры и увеселения? Кому, как не тебе, бороться на земле со злом и кровожадными чудовищами? Трудной, но достойной и славной будет твоя жизнь, если ты пойдешь по этой дороге». И вдруг лицо женщины преобразилось, и в сиянии божественного света узнал Геракл в этой женщине богиню Афину. Отбросив все сомнения, герой воскликнул: «Я пойду за тобой, Афина!» И в тот же миг проснулся. Исполненный решимости следовать дорогой борьбы и труда, Геракл поспешил в Дельфы. В священном городе Геракл вопросил бога Аполлона о своей судьбе. И Аполлон через жрицу Пифию поведал Гераклу о том, что уготовано ему прощение богов за детоубийство, вечная слава героя и бессмертие, если он совершит 12 великих подвигов по приказанию царя Аргоса Эврисфея.